Король масок, том 4, глава 1. Всю ночь сеть бурлила, радостно говорила Мия, пока я умывался. Все гадают, какую же магию использовал профессор, что с одного удара взорвал древнюю библиотеку. По самому приблизительному анализу, твоя атака прикончила как минимум 3 зомби-магов уровня архимага и 1 грандмага. Ага, вяло ответил я, тщательно вытирая лицо. Ночка получилась бурной, никак отойти от нее не могу. Давно так не расслаблялся. В колыбели уже несколько видеороликов вышли с обсуждением твоей атаки. Там самые разные предположения делаются. Я прикрыл глаза и проверил размер ядра. Уже 21%, отлично. Пусть продолжают меня обсуждать, от этого я буду становиться только сильнее. Переодевшись в форму, я спустился на первый этаж общежития. По пути с улыбкой здоровался со всеми встречными. За ту неделю, что я учусь в академиуме, уже успел со всеми подружиться. Впрочем, я всегда умел нравиться людям. Это правдеформация, связанная с апофеозом короля. Завтракал я не один, ко мне присоединились мои новые подруги, рыжая Марина и светленькая Катя. Обе чувствовали себя смущенно из-за прошедшей ночи, но это не мешало им обсуждать профессора и его выступление. Мой папа говорит, что профессор заранее спланировал свою атаку, тихо шептала Марина, сверкая зелеными глазами. На самом деле, он подложил магическую бомбу под библиотекой. Разве такие бомбы существуют? С сомнением спросила Катя. Гораздо проще поверить, что это новый вид магической бомбы, покачала головой Марина. Не существует чар такой мощности. Удар профессора преодолел подавление зомби и смог убить грандмага. Это вообще что-то нереальное. Зомби-маги из-за своего бессмертия опаснее, чем наши. Думаю, твой отец прав, задумчиво кивнул я. За профессором стоит некая организация «Вирус», которая уже доказала, что владеет самыми передовыми технологиями. Чего стоит их способность взламывать компьютеры и почты крупных кланов? Да, папа также говорит, согласилась Марина. А у меня мама уверена, что профессор смог преодолеть ранг грандмага, неуверенно сказала Катя. Так только в легендах бывает, улыбнулась Марина. Но я была бы рада. Если на стороне человечества будет такой сильный маг, значит, мы точно выиграем войну. Я положил вилку и нож на пустую тарелку и проверил время. Уже без 15:09, скоро начнется практическое занятие по артефакторике. Попрощавшись с девушками, я расплатился и вышел из кафе. Лилит получила ответ от своего клана, сообщила Мия, запрыгнув мне на голову. Григорины готовы обменять 1 камень души на 2 браслета дара. О, я приподнял брови. Это хорошо, согласна. Браслеты дара уже начинают набирать известность. О них появляются все больше и больше новостей, но пока все инфополе забито твоим апофеозом. Я слабо улыбнулся. Уверен, скоро браслеты станут настолько заметными, что их невозможно будет игнорировать. И когда их популярность достигнет пика, я сниму сливки. Занятие проходило в одном из лабораторных корпусов, в просторной мастерской. Помещение было заполнено металлическими партами, за каждым из которых располагалось индивидуальное рабочее место с набором инструментов и материалов. Студенты уже занимали свои места, негромко переговариваясь. У доски, на подиуме для преподавателя стояла миниатюрная женщина азиатской внешности, чуть выше метра ростом. Несмотря на свои скромные габариты, она выглядела очень уверенно и с легким пренебрежением наблюдала за студентами. Я встал у свободного стола. Через пару минут занятие началось. «Доброе утро, студенты», – звонко произнесла преподаватель. «Позвольте представиться. Перед вами стоит почетный магистр магии, профессор артефакторики и практикующий артефактор, Мия Судзуки. У нее имя похоже на мое», – проворчала Мия. Я мысленно хмыкнул. Преподаватель обвела грозным взглядом учеников и продолжила. «Сегодня мы начнем практические занятия по созданию простейших артефактов. Я подойду к каждому из вас, чтобы определить ваш уровень и дать индивидуальное задание». Мия Судзуки с достоинством спустилась по маленькой лестнице и начала обходить столы, беседуя с каждым студентом по несколько минут. Я наблюдал, как она давала задания. Кому-то создать светящийся камень, кому-то укрепленный нож. Наконец, она подошла ко мне. «Артур Грейк, верно?» Мия задрала голову и посмотрела на меня. «Расскажите мне о вашем опыте в артефакторике. Видите ли, магистр, у меня проблема», неловко улыбнувшись, начал я. «У меня не получается контролировать свое благословение и создавать артефакты по желанию. Вместо этого я иногда спонтанно создаю что-то необычное». Мия нахмурилась. Что вы имеете в виду под необычным? Например, вот это, я достал из сумки небольшой прозрачный цилиндр, сделанный словно из стекла. Я создал это недавно, сам не понимая, что делаю. И что это? Не поняла Ми. Это накопитель маны, профессор, вежливо ответил я. Не существует таких накопителей, Ми протянула ручку. Давайте сюда, посмотрю. Я отдал ей накопитель маны, созданный мною еще в первые дни после пробуждения в этом мире. Ми покрутила цилиндр, внимательно изучая его со всех сторон. Ее глаза вдруг расширились от изумления. Это, как вы создали этот накопитель? Она вперилась в меня взглядом. Не знаю, пожал я плечами. Говорю же, не могу контролировать благословение. Вы его из воздуха слепили? Раздраженно спросила Ми. Нет, я взял в руки магический малахит. Благословение сработало, и камень превратился в накопитель. Никогда о таком не слышала, пробормотала она. Бывают благословения, которые нельзя контролировать. Но чтобы вот так, взяли и создали совершенно новый артефакт, да еще и с такой структурой. Артур Грейк, Ми уставилась на меня. Подождите, пока я закончу с раздачей заданий, а потом мы поговорим с вами. Хорошо, покорно кивнул я. Вы вернете накопитель, позже, бросила Ми, и заторопилась к соседнему столу, за которым стояла симпатичная девушка в очках и с интересом подслушивала. Я сел на стул, за которым артефактор должен заниматься тонкой работой, и принялся ждать, с любопытством наблюдая за своими соседями. Девушка в очках пыталась соединить два куска металла. Сперва она использовала небольшую горелку и плавила металлические кусочки, затем сжимала их тисками, подавая в инструмент ману. Периодически девушка кидала на меня смущенные взгляды. Другой сосед, худой лысый парень, стоял, низко склонившись над небольшим ножиком, и сосредоточенно щупал его пальцами, пытался с помощью своего благословения укрепить клинок. Преподавательница освободилась через полчаса. Она подошла ко мне и махнула. «Идемте за мной». Я встал и последовал за Ми. Мы прошли через всю мастерскую, к металлической двери. За ней оказался небольшой кабинет, у стен которого стояли узкие столы с различными заготовками. В углу стоял массивный рабочий стол, за который Ми и села. «Присаживайся, Артур», она перешла на более неформальный вид общения. «Когда я сел, то понял, что сейчас наши лица на одном уровне. Расскажи подробно, как действует твое благословение, в каком состоянии ты создал артефакт». Я улыбнулся и заговорил. «Мой первый контакт с благословением случился через 2 дня после того, как апостол исцелил мои ноги. Я ощутил некое притяжение к магическому малахиту, мое благословение слегка изменило форму камня, но не более. Я сразу понял, что это, и начал собирать другие магические материалы. Но в итоге именно из магического малахита я смог создать артефакт». «Ты чувствовал притяжение к другим материалам?» — серьезно спросила Ми. «Да», — кивнул я, — «к магическому ониксу, к золотому песку, к изумруду и топазу. Но я не смог ничего из них создать». Ми задумчиво кивнула. «Я назначаю тебе индивидуальные занятия», — решила она. «Будем разбираться, как работает твое благословение. А накопитель маны я заберу для изучения. Ты не против? Чем вас так зацепил накопитель?» — спросил я. «Он имеет уникальную структуру». Ми опустила взгляд на свою ладошку, в которой сжимала цилиндр. «Этот накопитель по объему равен среднему накопителю». Ми открыла ящик стола и положила рядом со стеклянным цилиндром золотой браслет, инструктированный изумрудами. «Эти два накопителя имеют схожий объем», — продолжила она, — «но себестоимость твоего в сотни раз меньше. Если мы сможем освоить метод создания такого накопителя, он станет более распространен среди магов». «Ладно, изучайте», — разрешил я. «Но если вы сможете найти способ, я хочу знать полный рецепт». «Конечно», — улыбнулась Ми, — «ты получишь солидную награду от Совета 10 и станешь известен, как создатель этого артефакта. А во, надеюсь, вы разгадаете секрет моего накопителя». «Я тоже надеюсь», — Ми стала серьезней, — «но шансы невелики. Возможно, твое благословение настолько уникально, что невозможно повторить за ним. Ладно, это мы еще проверим. Сможешь прийти ко мне вечером, в 8, сходим на склад, там я покажу тебе другие материалы, вдруг ты ощутишь связь еще с чем-то». «Конечно», кивнул я, «можешь идти». Ми проверила время и сжала покрепче накопитель. Ей явно не терпелось поскорее начать свои эксперименты. «Я буду носить с собой магический малахит и постараюсь не пропустить момент, когда благословение активируется», — сказал я, поднимаясь. Вдруг получится создать еще один накопитель. Это будет очень кстати, кивнул Эми. Я вышел из ее кабинета и под любопытными взглядами студентов покинул мастерскую. Через метров 200 увидел Ольгу. Она шла по аллее, мне навстречу. Голубые глаза девушки холодно мазнули по мне взглядом. Она прошла мимо, ничего не сказав. Ну и хорошо. Я вернулся в свою комнату и сел в кресло. Закрутил монетку. Пару минут размышлял над недавним разговором с преподавателем и достал смартфон. «Привет, Ники, милая и красивая», — бодро заговорил я. «Ты ведь знаешь, что самое очаровательное и самое умное?» «Знаю», — на экране появилась довольная Ники. «Но ты говори, не надо прерываться». Я не стал отказывать кошечке и пару минут самозабвенно расхваливал ее. «Все людишки должны пасть ниц пред тобой», — закончил я, судя по мурлычущей Ники, которая лежала на спине и гладила пузико, этого хватит. Я дал время кошечке отойти и попросил, свяжись с Ромой, пожалуйста. Я ему передам накопитель маны, пусть он попробует создать такой же из магического малахита. Конечно, с готовностью отозвалась Ники. Отправила ему запрос. Он пока занят, делает защитный амулет. Я кивнул. После создания слез дракона и накопителей для электричества, я приказал Роме учиться артефакторике этого мира. Пусть сперва научится создавать самые распространенные артефакты, потом уже мы перейдем к более сложным экземплярам. С любой, кстати, та же ситуация. Думаешь, накопитель маны, созданный Ромой, будет проще изучить? Догадалась Мия. Уверен в этом, усмехнулся я. Искусство заклинателей напрямую работает с астралом. Я не представляю, как можно лишь с помощью сочетания разных материалов создать накопитель. Если у кого-то и есть шанс такое сделать, то только у Ромы. Согласна, кивнула Мия. Через несколько минут Ники доложила, что Роман готов принять накопитель. Я отправил ему артефакт через астральные врата и проверил время. До следующей лекции еще 2 часа, значит, можно заняться своими делами. Например, потренироваться с пространственными чарами уровня Грандмастер. Я собрал рюкзак и вышел из комнаты. Столица, квартал клана Ломоносовых. Александра стояла напротив картины, которую купила во время посещения Архангельска. Этот портрет ей тогда сразу понравился, он словно олицетворял ее собственный идеальный образ. Сильная, могущественная магиня, которая готова уничтожить каждого, кто посмеет лишить ее свободы. С тех пор произошло много событий. Вчера вечером она поговорила с отцом и наконец-то получила долгожданное обещание, ее будущее замужество с Григорием Маяковским будет отменено. Александра получила свободу, о которой столько лет мечтала. Но от этого она не перестала чувствовать близость с картиной, наоборот, свой образ в портрете она ощущала еще четче. Несколько минут Александра рассматривала портрет, затем достала смартфон и позвонила Роме. Тот ответил не сразу. «Алло, Александра?» – раздался его рассеянный голос. «Привет, занят?» «Привет, да, немного. Мне тут новый накопитель подкинули, очень интересная штука. Что-то хотела. Скажи, а те металлические шарики, которые ты создавал, сколько штук ты сделал, и какими свойствами они обладали?» 10. Единственное свойство, кроме хранения, металлу при напитке маны становится взрывоопасным. Спасибо. Пожалуйста, Роман даже не стал спрашивать, зачем Александре эта информация. Все его внимание было сконцентрировано на накопителе. Александра отключилась и задумчиво посмотрела на картину. Теперь она была почти уверена, что взрыв древней библиотеки в Екатеринбурге произошел благодаря ее камням вечного пламени. Но чтобы окончательно убедиться в этом, Александра спросила у Ники. Когда она задала вопрос, экран смартфона засветился, в воздухе появилась голограмма синей кошечки. «Ты все правильно поняла», – торжественно кивнула она. «Твои камни вечного пламени стали основой мощной бомбы». Несколько секунд Александра смотрела на довольную Ники, а затем ярко улыбнулась и искренне сказала: «Я очень рада». Глава 2. Пригород Нижнеграда, передовая. Магистр Алексей Громов стоял на наблюдательной вышке, устало всматриваясь в клубящуюся серую мглу впереди. Уже 3-е сутки его отряд оборонял один из секторов фронта, сдерживая нескончаемый поток мертвецов, вытекающие из разрушенной древней библиотеки. Воздух был тяжелым от запаха гнили и смерти. 3-й квадрат. Донесся крик связиста. Отряд из 100 зомби, усиленный туманом. Громов выругался сквозь зубы. Он спрыгнул с вышки и побежал к возможному месту прорыва. На бегу Алексей поправил браслет дара, который доставили вчера. Он уже 2-жды его использовал, но до конца не мог поверить, что и правда может существовать такой артефакт. Вдали грохотали взрывы, слышались автоматные очереди. Добравшись до новой вышки, Алексей увидел, как к каменным баррикадам несется толпа мертвяков. Из сотни лишь десяток представляли реальную угрозу, все остальные – мусор. Но самым опасным был зомби, который бежал в середине отряда, белый как мел, облаченный в черные доспехи, с красными глазами. От его тела распространялся серый туман, который охватывал весь отряд зомби. Туман сильно подавлял чары, защищал твари от пули и зарядов артиллерии, ничто не могло взорваться в этом тумане. Вдобавок он придавал отряду сил, даже самые слабые мертвяки, которые обычно не могли даже бежать, сейчас неслись с прытью ягуара. «Это зомби-маг ранга магистр», — воскликнул связист. Алексей тихо зарычал. «Если эти твари прорвут заслон, жертвы будут исчисляться сотнями, а зараженных будет в разы больше». Что ж, на таких мощных противниках Алексей пока не использовал браслет дара. Он сам был магистром, хоть и стал им всего год назад. Громов активировал свой браслет дара, дарующий ему способность под названием «Звериный фантом». Вокруг него закрутился прозрачный туман, который сконденсировался в здоровенного фантомного волка, в холке он доставал до груди Алексею. Раздался грохот, отряд зомби врезался в каменные баррикады и снес их. Больше нельзя ждать. Алексей сосредоточился на зомби-маге, который вел отряд, и отдал мысленный приказ. Фантомный волк бесшумно ринулся вперед. Он спрыгнул с вышки, пробежал прямо сквозь ряды зомби, которые даже не успели среагировать на появление нового противника, и оказался перед мертвяком в черных доспехах. Зомби-маг резко махнул клинком, который появился у него в руке, но сталь прошла сквозь фантомного зверя. «Сейчас!» — рявкнул Алексей. Волк в прыжке стал материальным и сомкнул челюсти на шее растерянного противника. Раздался хруст, который, казалось, услышал даже Алексей, и тело зомби-мага ранга магистр завалилось назад, в то время как его голова весело покатилась под ноги других зомби-магов, следовавших за своим командиром. Волк испарился, он способен атаковать лишь раз. Серый туман исчез, и разъяренная армия зомби вдруг замедлилась. Все обычные мертвяки вновь превратились в медленных, слабых тварей. «Бей!» — рявкнул Алексей. Громыхнули мощные чары, заработала артиллерия. У отряда из сотни зомби не было и шансов, волна смерти снесла его, лишь несколько зомби-магов выжили, но на них начали охоту человеческие маги. «Новый отряд, на этот раз 300», — доложил связист. Алексей рявкнул. «Добивайте и на позиции, восстановите баррикады». С жестокой усмешкой Громов вновь активировал браслет дара. Перед ним появился новый звериный фантом, на этот раз медведь. По приказу хозяина он бросился к передовой и спрятался внутри одной из каменных баррикад. Зверя провожали восхищенными взглядами все ближайшие солдаты. Поправив браслет дара, Алексей приказал: «Готовьтесь к бою. Командира я возьму на себя». Ячейка полигона номер 42 имела такой же вид, как в мое первое посещение. Маги восстановили все манекены и почву. Закрывшись, я приступил к тренировке и довольно легко смог освоить новую чару пространства – карманное измерение. Что меня удивило, я очень быстро довел ее до идеального состояния без помощи Ариса. «Как-то слишком легко получилось», – заметил я, активируя чару. Ничего не произошло, лишь я видел, что на моей ладони появилась точка, внутри которой находился пространственный карман объемом 10 кубических метров. Точку я могу перемещать куда угодно, лишь бы она касалась моей кожи и постоянно подпитывалась маной. «Может, из-за твоей метки души?» — предположила Мия. «Тоже так думаю», — кивнул я. «Моя метка души, призрачная рука, частично очень похожа на карманное измерение. Только моя метка гораздо стабильнее, ее нельзя так просто разрушить. А вот про карманное измерение этого не скажешь, в бою его лучше не использовать. Чара не выдержит внешнего воздействия. Мое ядро уже 8-й ступени», задумчиво сказал я, сев на стул у стены. «Уже невыгодно скрывать свой ранг. Как собираешься раскрыться?» — спросила Мия. Она лежала на голове ближайшего манекена и смотрела на меня своими большими зелеными глазами. «Существует 3 метода, как можно повысить ранг с мастера до гранд-мастера». Я доставал монетку и закрутил ее между пальцев. «Да», — важно кивнула Мия. «Первый и самый простой — это прямо повысить ступень ядра. Но таким путем мало кто идет, само по себе ядро растет очень медленно. А всякие препараты и инъекции дорогие, и эффективность у них слабенькая. Ну, если не считать твой эликсир развития ядра, конечно». Я кивнул. «Для тебя открыты второй и третий метод, продолжила Мия. Они оба подходят. Согласен. Осталось теперь выбрать. Второй метод – улучшение чары. Это когда маг самостоятельно доводит чару до следующего уровня. Как правило, это превращение покрова в доспех. Третий же – слияние двух элементов. Например, создать покров тьмы и пространства одновременно, чтобы они улучшали друг друга. Подавляющее большинство магов развиваются более-менее равномерно. У них растет ядро, они постепенно соединяют свои элементы и улучшают покров. Но существуют и исключения, когда маг резко преуспевает в одном из трех направлений. Тогда и два других подтягиваются. Например, если маг самостоятельно смог поднять покров до доспеха, то его ядро начинает быстрее расти, а элементы легче сливаются. С доспехом тьмы я могу легко доказать, что стал гранд-мастером. Но хотелось бы подтянуть и третье направление – слияние элементов. Стать магистром будет сложнее, заметила Мия. Но тебе и об этом уже пора думать. Ты должен показать свою гениальность. Согласен. Мало просто продемонстрировать доспех тьмы. Я решил попробовать создать смешанную чару ранга мастер, которая объединит тьму и пространство. По силе она будет условно равна чаре ранга гранд-мастер. Самый простой вариант – соединить два покрова. Этим я и занялся. Гранд-мастеры в бою почти не пользуются смешанными чарами, прокомментировала Мия, наблюдая за мной. Чары ранга гранд-мастер гораздо сбалансированнее и проще рисуются. Мне и не надо для боя, улыбнулся я. Ты же сама сказала, что нужно показать свою гениальность. Вот я буду показывать. Поняла твой план, кивнула Мия. Соединить два покрова оказалось гораздо сложнее, чем я думал. И в целом нарисовать две чары так, чтобы они слились в одну, очень сложно. Но ничего, в мире заклинателей тоже не так просто соединить два астральных круга в один, но даже сейчас, в мире магов, я могу легко объединить 5-6 кругов. Сперва я нарисовал круг пространственного покрова. Облако астрала не может вместить сразу две чары, поэтому второй круг надо рисовать на первом. Причем так, чтобы он не разрушился. Для этого нужно идеально владеть обоими кругами. Маги годами могут доводить круги до идеала. Спустя полчаса, когда я хмуро открыл глаза, Мия сочувственно спросила: «Не получается?» «Нет, и в ближайшее время не получится. Мне нужны недели, чтобы добиться успеха», – мрачно ответил я, откинувшись на спинку стула. «Недели – это очень мало», – заметила Мия, – «если сравнивать с другими магами». «Вот и не надо сравнивать», – проворчал я. «Может, тогда другие чары попробуешь объединить?» Предложила Мия, раз у тебя лучше всего получается карманное измерение, то попробуй его. Тоже об этом думаю, кивнул я, но с чем его объединить? С темным щитом? Вдруг щит приобретет способность поглощать больше урона, а с атакующим не получится? Например, с шаром тьмы? Давай попробую, вздохнул я, прикрыв глаза. На этот раз дела пошли куда лучше. Карманное измерение легко ложилось на астральное облако и не разрушалось при попытке нарисовать сверху новую чару. Казалось, что карманное измерение даже помогает мне, пытается самостоятельно подстроиться так, чтобы два круга легче слились в один. Тут точно дело в метке души, кивнул я. Другого объяснения нет. Через 40 минут у меня получилось соединить два круга чар, карманное измерение и шар тьмы. Я активировал его, ощущая, как мана стремительно утекает в чару. Энергозатраты оказались гораздо выше, чем на любую чару ранга мастер. Наконец, из моей ладони вылетел черный шар тьмы, внешне никак не изменившийся, размером с футбольный мяч, идеально круглый. Шар пролетел пол ячейки и врезался в стену. С негромким хлопком во все стороны полетели черные кислотные капли, словно локальный дождь начался. Карманное измерение увеличило внутренний объем шара, сделал вывод я. Теперь при взрыве выделяется гораздо больше материи. Знаешь, в чем может быть проблема? Задумчиво сказала Мия. По официальной проверке твой элемент тьмы самый слабый, всего 17%. Но ты его так уверенно используешь, что это может вызвать вопросы. Спишут на мой талант, пожал я плечами. Ладно, скоро лекция по экономике. Пора собираться. У меня есть для тебя пара новостей, сказала Мия. Не хотела во время тренировки отвлекать. Какие? Первое, Александра догадалась, что профессор заложил бомбу с ее камнями вечного пламени, и она рада, что ее сила помогла людям. Она готова продолжить делать камни столько, сколько нужно. А вторая, над остатками двух древних библиотек, откуда вылезают зомби, Появились прозрачные купола. Их точное назначение неизвестно. Зомби не позволит во второй раз пронести на их территорию бомбу, усмехнулся я. Пока помощь Александра не требуется, камней душ не хватит для еще одного дыхания дракона. Поняла. Я покинул ячейку и отправился в общежитие, чтобы собраться к лекции. На само занятие немного опоздал, но преподавательница ничего не сказала, лишь бросила на меня равнодушный взгляд и продолжила говорить. Меня такое отношение полностью устраивало, я молча сел на свободное место и открыл тетрадку, приняв вид прилежного ученика. В середине лекции Мия сказала, Лилит забрала камень души у Григоринов. Точнее, Валентин забрал и передал ей. Я незаметно кивнул. Отлично, можно сделать новую партию браслетов дара. Недавно в сети появилось видео, продолжила Мия. Как один полевой командир использует браслет дара и убивает зомби-мага. Видео быстро набирает обороты. Все больше людей узнают о браслетах. Я слабо улыбнулся. Еще одна хорошая новость. После лекции я пошел в кабинет проректора по учебной работе. Постучался и дождался, когда Тина Альфредовна позовет. «Приветствую тебя, Артур», — улыбнулась Тина, когда я вошел и вежливо поздоровался. «Слышала о твоей дуэли. Не ожидала, что ты настолько талантлив». «Благодарю», — я коротко поклонился. «Как тебе учебный процесс? Как обучение с куратором?» Смотрит, и в глазах хитринка. «Наверное, думает, что я пришел просить другого куратора. Арис Леонидович прекрасный преподаватель», — искренне ответил я. «Он меня многому научил. Без его подготовки я бы не смог победить на дуэли». «Да», — Тина не смогла скрыть озадаченность. «Конечно, я премного благодарен вам за столь компетентного куратора». Тина с подозрением сощурилась, но не стал развивать тему. «Ты пришел с какой-то целью?» «Нет, мне хотелось посмотреть на вас». Тина удивленно приподняла брови. «Шутка», я кротко улыбнулся. «У меня для вас небольшая новость. Недавно я смог стать грандмастером». Тина опешила. «Я дал ей немного времени, чтобы она пришла в себя». «Как ты это сделал?» уточнила Тина. «Я смог создать доспех тьмы и объединить две чары разных элементов». Тина снова не сдержала эмоций. Сперва у нее широко раскрылись глаза от изумления, а затем они сощурились от недоверия. «Подожди-ка», она повернулась к монитору и быстро набрала на клавиатуре мое имя. «Твой элемент тьмы всего на 17%. Твои основные элементы – пространство и созидание. Я не знаю чары пространственного доспеха», – смущенно пожал плечами. «Конечно, не знаешь, эту чару дают только гранд-мастерам», – пробормотала Тина. Опережая ее вопрос, я ответил. «Доспехи тьмы мне показала мама». Тину такой ответ удовлетворил. Она поднялась и приказала. «Идем со мной, покажешь свои чары». «На полигон?» – уточнил я. «Нет, в класс для практики». Мы вышли из кабинета проректора. Тина проводила меня на первый этаж, где под запись взяла ключи кабинета у охранника, вооруженного револьвером мага. Затем мы спустились на минус первый этаж. Тина открыла ключом аудиторию и приглашающе махнула рукой. Я вошел в класс, который очень походил на тот, где был урок у Ариса. «Тут ты можешь использовать чары», — сказала Тина, с интересом глядя на меня. «Конечно», — я кивнул. «Сперва покажу доспехи тьмы». Я отошел в центр помещения и прикрыл глаза. «Нельзя показывать, с какой скоростью я активирую чару. По легенде, сейчас у меня ядро всего 6-й ступени, а значит, на активацию уйдет больше времени. Чем меньше ядро, тем меньше маны оно выделяет». Минуту спустя я активировал чару. Мое тело медленно покрылось покровом, который сконденсировался в доспех тьмы. И правда, доспех тьмы, удивилась Тина. «Не против, если я проверю его качество?» «Не против», глухо ответил я. Тина указала пальцем на меня. Из кончика пальца вылетела водяная пуля и врезалась мне в грудь, заставив отступить на шаг. На доспехе осталась вмятина, которая медленно исчезала. Я вовремя успел ослабить защиту. «Весьма хорошие качества», — удовлетворенно кивнула Тина. «А теперь покажи мне слияние двух чар». Я отменил доспехи тьмы и некоторое время просто ждал, ничего не делая, восстанавливаюсь. Тина не мешала мне. Сосредоточившись, я изобразил крайне серьезное лицо и сказал. «Я готов, у тебя получится», — подбодрила меня Тина. Я повернулся к дальней стене, прикрыл глаза и на 2 минуты завис. Затем открыл глаза, выставил перед собой руку и активировал сдвоенную чару. Из моей ладони вылетел шар тьмы и врезался в стену, разбрызгивая вокруг кислотные капли. Некоторые едва не долетели до меня, упали у ног и с шипением вгрызлись в каменный пол. Это точно не слияние двух покровов, сказала донельзя удивленная Тина. «И это не чара мастера. Я соединил шар тьмы и карманное измерение», — скромно улыбнулся я. Тина молча уставилась на меня, словно видела впервые. Уверен, у нее на языке сейчас крутится вопрос, что-то типа: «Кто ты вообще такой?» Многоуважаемый Арис Леонидович назвал меня гением чар, еще более скромно заметил я. «Наверное, мне просто легче даются чары, чем остальным». «Гений чар», — медленно кивнула Тина. «Ладно, у меня к вам небольшая просьба. Не докладывайте моей семье о моем повышении ранга, пожалуйста. Я передам твою просьбу ректорату. Но можешь не беспокоиться, Академиум всегда идет навстречу талантливым студентам». «Благодарю вас», — я коротко поклонился. «Завтра в 10 утра в актовом зале состоится важное собрание для самых талантливых студентов. Ты можешь посетить его по желанию». Тина внимательно посмотрела на меня. «Хорошо, я буду». «Отлично. У тебя еще есть занятия?» Я проверил время. «Без 28. Через 20 минут у меня назначена встреча с уважаемой мисс Судзуки. Она помогает мне изучать мое благословение». «Превосходно», — Тина улыбнулась. «Очень надеюсь, что твой талант в созидании артефактов не меньше, чем в чарах». Я не стал отвечать, лишь смущенно улыбнулся. «Можешь идти. Я заполню все твои документы и сегодня доложу ректорату о новом студенте-грандмастере». Тина выглядела довольной. «Благодарю вас. Хорошего вам вечера». Я поклонился и покинул аудиторию. Через 10 минут я уже стоял у дверей мастерской профессора Ми. Решил подождать до 8, но Ми сама выглянула и увидела меня. «Ты тут, хорошо?» – кивнула она. «Подожди пару минут, сейчас пойдем на склад». «Конечно», – я улыбнулся. Ми вышла, закрыла дверь и быстрым шагом пошла по коридору. Я замедлился, чтобы не обогнать ее. Центральное хранилище материалов в отдельном здании, за лабораторным корпусом. «Видел же?» – спросила она. «Одноэтажное квадратное здание?» – предположил я, вспомнив невзрачное сооружение. «Да, оно. Там хранятся все самые ценные материалы Академиума. Но у нас нет разрешения, чтобы входить туда, поэтому пока обойдемся малым складом». Мы спустились на первый этаж, Ми взяла ключи у охранника и мы вышли из лабораторного корпуса. Обошли его и остановились у выступающей пристройки, вход в которую закрывала металлическая дверь. Ми открыла ее и первой вошла внутрь. Малый склад не впечатлял. Темный, тесный, со множеством шкафчиков. «Видишь цифры на шкафах?» – спросила профессор. «Да, можешь открывать все, с первого до третьего номера. Я подожду». Не задавая лишних вопросов, я подошел к первому шкафу и начал изучать его содержимое. Внутри находились самые разные минералы, обладающие хоть каплей магического потенциала. Я задумчиво рассматривал их и прикидывал, что подойдет для моих целей. Во втором ящике тоже были минералы, а в третьем – металлы. Полчаса ушло на то, чтобы просмотреть все. «Самый сильный отклик я ощутил вот от этого», — сказал я, вынув из тряпичного мешочка черный камушек. «Черный уголь», — кивнула Ми. «Материал, богатый элементом тьмы. Носи его с собой, вдруг получится создать еще один артефакт». «Хорошо, спасибо». Я вернул черный уголь в тряпичный мешочек, а сам мешочек убрал в карман. «Есть успехи в изучении накопителя?» — спросил я, когда мы вышли из склада. «Пока нет», — Ми закрыла дверь и подняла голову, чтобы взглянуть на меня, «но обязательно будут». «Хорошего вечера, Артур, и вам, профессор Ми», — я уважительно поклонился и пошел в общежитие. «Спроси у Лилит», — тихо сказал я, — «сможет ли она организовать незаметную встречу с ее родителями, и если сможет, то когда?» «Пришло время рассказать им», — догадалась Ми. Я кивнул. «Перед тем, как Лилит принесла клятву, я обещал ей, что однажды мы раскроем правду о ней ее родителям. Думаю, пришло время, с уничтожения Беттихеров прошло достаточно времени и ярких событий. Она сможет, сегодня ночью», — сказала Мия, — «когда я вошел в свою комнату, и она очень счастлива». «Хорошо, теперь давай займемся браслетами дара». Я положил на стол смартфон и попросил: «Вытащи регулятор, пожалуйста». Мия положила лапку на смартфон, и из его корпуса медленно выплыла серебристая пластинка. «Кстати, артефакт достаточно развился, чтобы убить любой из браслетов», — сказала Мия. «Ты как-то спрашивал про это. Если вдруг украдут или решат изучить его, Через приложение можно просто сломать любую медную пластинку. Это хорошая новость. Я создал стилус и принялся за создание артефакта. Точнее, за его улучшение. Основа есть, регулятор, надо лишь немного улучшить его с помощью камня души и создать партию вспомогательных артефактов, которые и станут браслетами. Через 15 минут, я собрал с крышки печи 15 пластинок, 14 медных и 1 серебристый. Получилось больше? С любопытством спросила Мия. В прошлый раз было 12 медных, 2, на запас, пояснил я. Болванки, если вдруг какой-то из браслетов придется сломать. Поняла, кивнула Мия. Я занялся созданием ремешков для браслетов, и вскоре 12 артефактов были готовы. Дальше я проверил смартфон. В приложении теперь было 24 иконки, 10 ярких и 14 тусклых. Я для интереса ткнул в одну из ярких иконок, передо мной появилась таблица. Владелец, магистр Игорь Решетников, клан ТОП 132, метка души, метеор, местонахождение, Архангельск, должность, капитан корабля «Август». Корабль Игоря входит в состав флота княгини Врангель, пояснила Мия, он в авангарде, его метка души имеет огромную мощь, он может в одиночку разрушить корабль противника. Лилит пришлось намекнуть княгине, чтобы та спросила про хранителей у Булгаковых. Только после этого она разрешила Игорю взять браслет дара. Неплохо, довольно кивнул я. Лилит молодец. Да, она старается. Когда флот Врангелей столкнется с зомби? Пока непонятно. Зомби накапливают силы в мертвых водах, а княгиня ждет. Соваться самостоятельно в мертвые воды, смерти подобно. Я кивнул. Мертвые воды. Территория зомби, как и мертвые земли, но только в мертвых водах еще опаснее, ни один корабль, который входил туда, не смог выбраться. Ладно, я убрал смартфон в карман и активировал перчатку. Скажи Лилит, что я скоро буду. Я активировал астральные врата и телепортировался в пустой склад, к своему якорю. На этом томе график выхода глав не изменился, 5 раз в неделю, в среду и воскресенье выходные. Постараюсь по возможности выкладывать чаще. Приятного чтения вам, и, как всегда, не забывайте про лайки. Глава 3. Лилит открыла мне дверь и пропустила в свой номер. Выглядела она взволнованной. Спасибо вам. Лилит поклонилась. Не на входе же, с улыбкой проворчал я, закрывая дверь. Не нужно меня благодарить, я ведь дал обещание. Лилит послушно кивнула и протянула мне деревянную коробочку. Тут камень души. Его в столицу привез отец. Лично. Взамен я обещала 2 браслета дара, а владельцев браслета они сами назначат. Я приподнял брови, забирая коробочку. Нет, мотнула головой Лилит. Только мы можем выбрать тех, кто достоин получить браслет. На остальных он не будет работать. Это как? Удивился я. Через приложение, улыбнулась Лилит. Я напрямую активирую браслет, когда получаю подтверждение, что он на руке нужного человека, а подтверждение дает Ники. Если она не может подтвердить, браслет не включается. Поэтому мы просим кандидатов сперва включить приложение, через него Ники может подтвердить, тот ли человек надел браслет. Но пока что никто не пытался нас обмануть. Это пока, я кивнул. Но в будущем все изменится, когда браслетов на рынке станет больше. Их будет больше, да, живо поинтересовалась Лилит. Конечно. Держи, я активировал метку души, и в моей ладони появилась коробочка с 14 браслетами внутри. 2 на запас, 12 готовы к работе. Можешь пользоваться по своему усмотрению. Спасибо. Лилит аккуратно приняла коробочку, ее щеки и уши покраснели от смущения. Но тебе надо быть очень осторожной. Я сел в кресло и посмотрел в глаза Лилит. Любой, кого свяжут с создателями браслетов, окажется в смертельной опасности. Даже намек на эту связь может привести к пыточным камерам. Одна из причин, почему я решил сегодня навестить Лилит, ради этого разговора. Все настолько серьезно, нахмурилась она. Все гораздо серьезнее, чем ты себе представляешь, сухо ответил я. Форма устройства нашего государства, магократия с олигархическими чертами, где власть принадлежит самым сильным магическим кланам. А браслет дара может сильно повлиять на силу клана и тем самым изменить баланс. Те, кто у власти, не позволит этому случиться. Они сделают все, чтобы найти нас и подчинить. Или, если не получится, уничтожить угрозу. Я поняла, серьезно кивнула Лилит. Тогда тема, которую я собиралась поднять, особенно актуальна. Нам следует создать способ безопасной доставки товаров адресатам. Я сперва думала организовать небольшой склад с дронами, которыми будет управлять Ники или Тики, но местоположение склада очень быстро найдут. Дроны помогут обезопасить доставку товара, задумчиво кивнул я, закрутив монетку. А вот забирать камни души или другие материальные ценности с их помощью не стоит. Да, согласилась Лилит. Я подумаю, что тут можно сделать. Кое-какие мысли на этот счет есть. Это поможет организации, горячо заметила Лилит. Я слабо улыбнулся и перевел тему. Твой отец ждет доставку браслетов? Да. Сперва я ему сказала, что придется подождать пару дней. Но сегодня, когда вы сказали, Лилит заволновалась и запнулась. Я написала, что браслеты доставит ночью. Он ждет. Тогда собирайся, поедем к твоему отцу, улыбнулся я. С мамой потом встретишься, думаю, проблем не будет. Лилит сдавленно кивнула. Она не собиралась наряжаться, накинула поверх блузки и джинсов бежевый плащ с капюшоном и пошла обуваться. Ты же дала отцу один из браслетов, он его использует, с интересом спросил я, когда мы вышли. Да, Лилит еще сильнее смутилась. У него не самая подходящая метка души. Не бойся, я понимаю, улыбнулся ей. Отец недавно начал помогать разведке у Нижнеграда. Его способность, ветер данных, позволяет заранее узнать о направлении удара и численности отрядов зомби. Хорошая метка, кивнул я. Давай вызову такси. Где он остановился? В гранд-отеле «Наследие», ответила Лилит. И, словно оправдываясь, добавила. Мой отец недавно стал сенатором от клана, прошлого сместили после трагедии с библиотеками, а в наследии большая скидка для сенаторов. Твой отец стал влиятельной фигурой, улыбнулся я, и браслет дара получил, и сенатором стал. Насколько я понял устройство этой страны, Совет Десяти, это высшая власть. Под ним находится Сенат, законодательная власть. В Сенате всего 210 мест, в него могут войти маги из кланов топ-100. Чем мощнее клан, тем больше мест у него в Сенате. У топ-10 кланов по 5 мест, а вот у Григоринов может быть всего один сенатор. Ниже по вертикали находится ведомство, исполнительная власть. Всего их 12, и в каждом более 10 тысяч человек. На самом деле, это больше похоже на наказание, вздохнула Лилит. Клан сейчас под большим давлением, в следующем рейтинге мы точно ниже упадем. Как бы из топ-100 не вылететь. Мы вошли в лифт. Ничего, с браслетами дара у клана будет преимущество, подбодрил я Лилит. Спасибо, печально улыбнулась она. О, такси быстро вызвалось, всего 3 минуты. Лилит нервно сглотнула и слегка вспотела. Она очень переживала перед встречей с отцом. Гранд-отель «Наследие», номер 402. Марат ждал гостей. Он сидел на террасе и слушал шум ночного города, размышляя о последних событиях. Когда он получил предложение купить 2 браслета дара за 1 камень души, Марат тут же связался с главой клана и провел с ним приватную беседу. Глава клана приказал никому не рассказывать о предложении, но и отказываться от него не собирался. Он выделил камень души из собственных запасов и отправил Марата в столицу. Такая осторожность была обоснована, браслеты дара очень насторожили Совет Десяти, и ведомство правопорядка уже начало тщательное расследование. Все, кто получили браслеты, оказались под пристальным наблюдением. Марату повезло, что у него были дела в столице, поэтому его визит не вызвал вопросов. Он проверил время, без 10:12. Скоро должен явиться посланник организации. По приказу главы клана Марат установил камеры в номере, но был уверен, что толку от них не будет. Скорее, он не удивится, если хранители знаний уже взломали камеры и сами наблюдают за ним. В дверь негромко постучали. Марат приподнял брови, они прошли через ресепшн незамеченными. Что ж, ничего неожиданного. Марат подошел к двери и открыл ее. Перед ним предстали 2, блондин с голубыми глазами и громадным носом, и девушка, которая скрывала лицо под капюшоном. При взгляде на хрупкую фигуру девушки сердце Марата болезненно сжалось. «Входите», даже не спросив о личностях пришедших, хрипло пригласил он, не понимая, почему его тело так реагирует. «Спасибо», — улыбнулся большеносый парень и первым вошел в номер. Оглянувшись на свою спутницу, он махнул рукой. «Входи, не стой на пороге». Девушка вздрогнула и медленно вошла. Лицо, ранее прикрытое тенью, частично открылось. «Я закрою дверь», — бросил парень, но никто его уже не слышал. Марат не мог отвести взгляд от девушки. А когда она медленно сбросила капюшон, он не выдержал и расплакался. «Неловко вышло», — пробормотал я, закрываясь в комнате. «Согласна», — кивнула Мия, — «надо было тебе позже прийти». «Ага, чтобы весь отель их услышал, сама же видела, они даже дверь не закрыли». Я подтащил стул к окну и сел. Вообще, мое присутствие тут не обязательно, но я решил проводить Лилит, на всякий случай. Вдруг с ней что-то случится, а личину скрыл маской Многоликого. Думаю, дальше она сама справится. Я посмотрел на дверь, но пусть Ники приглядывает за ней. Конечно, кивнула Мия. Я решил, что не стоит ждать, пока они наговорятся и вспомнят обо мне. Активировал астральные врата и телепортировался в свою комнату в общежитии и лег спать. Проснулся рано утром, без будильника. Сегодня воскресенье, занятий нет, только собрание в актовом зале, о котором предупредила проректор. После утреннего душа я занялся разминкой. В последнее время как-то подзабил на нее. Тело достигло оптимального состояния, гибкость приемлема, как и физическая сила. Но поддержка и постоянное оттачивание необходимо. В прошлой жизни я пару десятилетий потратил, чтобы довести себя до идеала. «Как все прошло у Лилит?» – спросил я, сидя на полу и медленно растягивая мышцы на ноге. «Хорошо». Она до утра проговорила с отцом. «Все прошло по плану, никаких неприятностей не случилось, иначе я бы предупредила. Я рад». Спустя пару минут Мия сказала: «О, тебе написала графиня Зита. Просит о личной встрече, обещает оплатить вкусный обед». «Зита?» – удивился я. «Что ей надо?» Она не уточнила. «Можешь ответить, встречусь с ней. Интересно теперь, зачем я ей нужен?» Отправила ответ. «Кстати, я тут госпиталь проверила. Ивана и Павла выписали и отправили обратно в Серый. Сейчас поищу, что пишут про них в клановом квартале. Давай». Меня не очень интересовала судьба двух коллег-насильников, но информация лишней не будет. Им обоим выделили дом, где ты раньше жил с мамой, когда был инвалидом. Хихикнула Мия. «За ними следят сиделки, но все в семье делают вид, что этих двоих не существует». Хех, не удивлен. «Кстати, раз уж семейка Грейк сама о себе напомнила, пора заняться ею. Ники, милая, ты тут?» «Да». На планшете, который лежал на диване, зажегся экран. Над гаджетом появилась голограмма синей кошечки. «Дай новое задание Валентину. Пусть проникнет в имение графини Зиты. А ты, Ники, взломай все компьютеры и просмотри камеры и почту». «Хорошо», кивнула Ники. «Чувствую, графиня 100 раз пожалеет о своем решении связаться с тобой», хмыкнула Мия. «Сама виновата», пожал я плечами. «Я бы в любом случае ею занялся, но, может, позже». Я закончил разминку и снова сходил в душ. Времени до собрания было достаточно, еще 9 нет, поэтому я позавтракал в кафешке и отправился на полигон, тренироваться в чарах. Я продолжал наращивать арсенал пространственных чар ранга Грандмастер. Когда пришло время, я вернулся в комнату, переоделся в форму и пошел в актовый зал. Он не был заполнен даже на 10-ю часть, студенты сидели в небольших компаниях и переговаривались друг с другом. Я осмотрелся и заметил Филиппа. Тот хмуро смотрел на меня. Несколько секунд я поддерживал с ним зрительный контакт, и Филипп неохотно кивнул, показал, что не держит обиды. Я кивнул ему в ответ и сел на свободное место. Среди знакомых студентов узнал несколько старшекурсников из общежития, но все они сидели со своими, поэтому я остался один. Через пару минут в зал вошла группа людей. Впереди шел юноша, у которого на лице играла кривая ухмылка. Его бритая налысо голова, закатанные рукава и небрежно расстегнутый жакет придавали ему задиристый вид. Позади, словно свита, следовали парни и девушки. Всех их объединял герб на форме, они с факультета природных элементов, первокурсники. И судя по нарукавной повязке, целители. «Это тот гений», зашептались впереди. Я прислушался. «Да, у него высший талант. Говорят, что он имеет два противоположных элемента, жизнь и смерть. Я слышала, что профессора очень ценят его». «Да что там профессора, институт целительства в восторге от него, называет гордостью академиума». «Я слышала, что один препод сравнил его с молодым князем Булгаковым. Говорят, что его благословение настолько мощное, что сейчас он равен лучшим гранд-мастерам целительства, хотя сам только мастер». Группа прошла мимо места, где я сидел, и парень, о котором сейчас говорила вся аудитория, вдруг остановился и изумленно посмотрел на меня. Я тоже изобразил удивление. Казалось, что на миг остановилось время. Под его правым глазом проявилась алая цифра 5, а на тыльной стороне моей ладони цифра 2. Увидев ее, Лимон отмер и подошел ко мне. Он протянул руку и вежливо представился. «Я Лимон Верида Даревский, Артур Грейк», я пожал ему ладонь. Лимон уважительно кивнул и под изумленные взгляды старшекурсников пошел к свободным местам. Свита последовала за ним. Каждый из них хотя бы раз посмотрел на меня, явно не понимая, чего это их лидер проявил такое уважение ко мне. Я про себя усмехнулся. А Лимон-то времени не теряет, вон какую группу вокруг себя собрал. Через 10 минут в аудиторию вошел высокий мужчина в костюме боевого мага, в черном кителе с высоким воротом, черных брюках и сапогах. Он носил тактический визор, узкую полоску черного стекла, который закрывал глаза. Маг встал посередине сцены, убрал руки за спину и представился. «Я капитан Фолк, служу в армии Совета. Как вы знаете, ситуация в стране сейчас тяжелая. Нам нужны маги, и я приглашаю каждого из вас посетить полевую практику и поучаствовать в защите наших земель. Вы получите ценный опыт, лучших из вас представят к наградам. Эта практика будет засчитана в ваши заслуги, будет учитываться при поступлении на работу в любое военное ведомство». Капитан Фолк говорил сухо, резко. Он стоял прямо, словно проглотил лом, и смотрел перед собой. «Особенно нужны целители. Я все сказал». На сцену поднялась Тина Альфредовна. Я даже не заметил, как она оказалась в зале. «Вы слышали капитана Фолка?» Очаровательно улыбнулась она. «Со своей стороны Академиум окажет повсеместную поддержку тем студентам, кто согласится помочь армии. Каждую проблему рассмотрим индивидуально, и с учебой, и с оплатой. Подумайте, если кто-то решится, приходите на первый этаж, в кабинет регистрации. Там с сегодняшнего дня будет работать секретарь из Центрального штаба армии. Также хочу предупредить, вскоре Академиум собирается организовать групповую практику во главе с опытными профессорами. Каждый студент, кто хочет перейти на следующий курс, будет обязан пройти ее. Но непосредственного участия в боевых действиях не будет, лишь знакомство с зомби и изучение способов их убийства. Раньше мы проводили такие практики у мертвых земель, но сейчас ситуация изменилась. Тина вышла, и студенты принялись жарко обсуждать предложение. Судя по тому, что я слышал, немало студентов решили принять приглашение. Особенно парни, им хотелось показать себя, защитить родных, получить награды. Каждый находил свои причины. Я взглянул на Лимона. Тот отстраненно смотрел на дверь, откуда вышла Тина. Хмыкнув, я поднялся и вышел из актового зала. Собрание оказалось для меня бесполезным. Участвовать в войне рядовым магом я пока не собираюсь. Лучше буду готовить новый апофеоз. От него пользу получит вся армия в целом. «Скажи, сколько камней воскрешения сделал Лимон?» — спросил я, выйдя из Дворца Мудрости. «Уже 17», — ответила Мия. «Он собирается сегодня к вечеру закончить». Я кивнул и проверил смартфон. Во время разговора капитана Фолка звонила Алина. Я перезвонил, и после приветствия она спросила: «Что планируешь сегодня делать? Не хочешь в город смотаться?» «Прости, сегодня у меня дела», — ответил я. «Говорить про Зиту не стал. Будешь с подругами своими?» — хихикнула Алина. «Ты уже все знаешь», — вздохнул я. «Кстати, а ведь Марина и Катя и правда приглашали провести день вместе. Надо будет ответить им, что я только вечером буду свободен. И то, не факт. Все зависит от причины, по которой Зита позвала меня». «Да, наслышана о твоих похождениях», — хмыкнула Алина. «Но с кем именно ты встречаешься?» «Я так и не поняла. Ни с кем не встречаюсь. Будь осторожнее», — стала серьезнее Алина. «У каждой девушки в Академиуме за спиной стоят родственники. Если обидишь кого-нибудь, будут последствия». «Не бойся, Алин», — мягко сказал я. «С этим проблем не будет. Мои знакомые знают, что мне не нужны серьезные отношения. Я это прямо говорю, и никому ничего не обещаю». «Тогда ладно», — успокоилась Алина. «Хорошего тебе дня, обольститель, и тебе хорошего дня, трусишка». «Эй», — я отключился и в хорошем настроении направился в сторону выхода из Академиума, по пути вызывая такси. «Встреча с Зитой еще не скоро, но мне нужно заехать за ингредиентами». Покупка нужных материалов прошла буднично. Спрятав чемодан с ингредиентами в метку, я поехал в ресторан, где графиня назначила встречу. И все же, что ей надо? Глава 4. Графиня Зита назначила мне встречу в премиум-ресторане «Шангрила». Заведение выглядело как небольшой каменный холм, от которого исходил разноцветный пар. Я прошел по дорожке из черного стекла, которая вела в тоннель под холмом, освещенный мягким фиолетовым светом. В конце тоннеля возвышалась массивная дубовая дверь с изысканными резными узорами и серебряными фурнитурами. Дверь передо мной открылась, Меня встретил хостес, девушка, одетая в закрытый черный наряд, с вуалью на лице. Она молча поклонилась и пошла по коридору. Я последовал за ней, ничего не спрашивая. Дверь за мной бесшумно закрылась. Основное здание ресторана находилось под землей и было наполнено мистической атмосферой. Интерьер был полон темных красок, а все официанты носили странные темно-фиолетовые наряды, похожие на одеяния мультяшных астрономов. Их длинные мантии с широкими рукавами были украшены тонкими серебряными узорами, напоминающими звездные созвездия. В воздухе витал тонкий аромат сандалового дерева и пряностей. Стены и потолки коридора были покрыты тускло светящимися иероглифами, которые не сидели на месте. Они собирались в стайки и бегали по стенам и потолку. Иногда группы иероглифов сталкивались, в результате чего одна стайка становилась больше, а другая меньше. Были среди них и индивидуалисты. Они сияли чуть ярче других и гордо плыли по своим делам, не обращая внимания на возню других иероглифов. Казалось, что в стенах и потолке заключен самостоятельный двухмерный мир. Наблюдая за иероглифами, я не заметил, как мы остановились перед дверью, украшенной изящной резьбой и инкрустированной перламутром. Хостес тихо открыл ее, и я вошел в уютную комнату. Графиня Зита уже ожидала меня, сидя за столом, покрытым тончайшим шелком темно-оранжевого цвета. При виде меня Зита так широко улыбнулась, что ее глаза превратились в две щелочки. «Дорогой, внучок, садись», — пропела она.